Приходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Дома ждет холодная постель. Пьяная соседка, а в глазах похоть. Здравствуй, старый друг, метродотель, мадмуазель. Привет, Рошель. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Сядем у топера за спиной. Посмотрите, люди, на его руки. Ну давай, сыграй, мой золотой. Ты шо ж такой, а? Совсем седой. Спой мне песню, девочка, ну спой. Про мою любовь, которой нет больше. Как шумит за окнами прибой. Пойдем со мной ко мне домой. Возьмем конфеты, ананас и две бутылочки для нас. Душой, так выпьем же, друзья, со мной. Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Thank you, ladies and gentlemen. Please allow me to introduce Misha Shufutinsky and his Ottoman band. We are happy to have you with us tonight to celebrate his first anniversary here at Paradise Nightclub.